кормой, конец сеанса связи. Уходим в глубину за родину свою. Лишь твой портрет со мной и долгий путь до базы. Но знай, что под водою я сильнее тебя люблю. Поезд и патруль для лодки цель святая. Задача в океане раствориться, как мираж. Боцман крепче руль, и пусть противник знает, что в море вышел наш с тобой. Лазарев Михаил Петрович, командир АПЛК-25 «Воронеж», Норвежское море, 7 сентября 1943 года. За вражьей лодкой началась охота, она от нашей гвардии... За вражьей лодкой началась охота, она от нашей гвардии услышит вой торпед. Пока чисто, никого не обнаружили. Курс 190, глубина 220, скорость 15 узлов. Место примерно 200 миль вест-норд-вест от Нарвика. В этой истории не без нашей помощи морская война на севере приняла вялотекущий позиционный вид. Немцы сидят в Нарвике, но стратегическое значение, вывоз шведской железной руды, этот порт приобретает лишь зимой. Сейчас же редко-редко вдоль берега, прячась в фьордах, проходит каботажный транспорт с текущим снабжением для гарнизона и 11-й флотилии подводных лодок. Причем в нашу зону ответственности фрицы предпочитают не соваться, помня об устроенном нами подводном геноциде, а тихо-мирно пробираются в Атлантику топить англичан, хотя иногда отдельные экземпляры пытаются подняться к северу. То ли проверяют наши возможности, то ли просто отклоняются при обходе британских островов, но других целей для активных действий Северного флота пока нет. Потому отрабатываем на них тактику противолодочной обороны. Выглядит это так. Наши самолеты, патрулирующие над морем, засекают цель бортовым радаром. У нас уже есть целый полк таких всевидящих глаз. И передают место, курс и скорость цели нашим подлодкам, уже развернутые в море завесы. Обычно в этой роли выступают большие крейсерские, тип К, Котельниковский дивизион, и быстроходные, и силуэт сильно отличается от немок, что позволяет избежать дружеского огня. Но их в составе Северного флота всего 5, так что к этой задаче привлекаются и эски, хотя реже. Лодки против лодок. Однако за лето общим старанием уже 5 зафиксированных побед. И вот немцы попробовали огрызнуться. 2 недели назад С-56 «Щедрина», находясь на позиции ожидания, была атакована неизвестной подлодкой и едва сумела уклониться от торпед. Так как силуэт эски мог сойти за немецкую, то сначала даже предположили, что переусердствовали свои. Но расследование показало, что никто из наших, находящихся в море, атак не производил. Затем также была атакована КАП-3 и тоже с трудом увернулась, причем на этот раз противник даже показал рубку. Расчет 45-ки успел открыть огонь, было ли попадание, неизвестно. Ждать, когда кого-то потопят, Головко не захотел и вызвал нас. Поскольку противолодочные торпеды до лодок фронтовых дивизионов еще не дошли, да и, как показали опыты с ЩА-422, мы стреляли ими гораздо лучше местных товарищей. А еще ни одна из атакующих немок не была замечена самолетами ни до, ни после боестолкновений. Чего быть не должно. Моряки знают. Для прочих же поясню, что субмарины этой войны были, по сути, крокодилами, а не акулами. Нырять могли очень ненадолго и, как правило, непосредственно перед атакой, при обнаружении противника. Для немецкой тип В-2С 8,5 тысяч миль дальности надводным ходом и всего 80 миль под водой. Еще объяснения нужны? То есть, выдвигаться в район атаки и уходить после немцы должны были поверху. Так отчего же их не засекли? Причем летуны клялись, что никак пропустить не могли. Ну вот график патрулирования, сетка маршрутов. Ну должен был фриц хоть кому-то хоть раз попасться на экран. Головко даже приказал проверить. Может, в этих широтах радары дают сбой? Нет, Катюшу устойчиво засекли за 40-50 миль. Шнорхели на немецких лодках в знакомой нам истории появились лишь в конце 43-го. Пассивные радары «Метакс» тогда же, лодки нового поколения тип 21, вошли в строй с лета 44-го, и то практически не воевали. Так может, у немцев после наших жестоких уроков тоже прогресс ускорился? Разобраться и доложить... Вообще-то мы, формально входя в состав Северного флота, могли быть посланы в бой лишь с разрешения ставки, но в этот раз Москва дала добро, а Кириллов намекнул, что эта миссия может быть для нас тренировкой к следующей, более важной. Ну, значит, так тому и быть. Куйбышев и Урицкий тоже идут с нами, но держатся милях в 20 позади для чистоты эксперимента. Предполагается, что мы будем обнаруживать дичь и опробовать на ней противолодочные торпеды. Ну, а если не получится, работаем как раньше. Даем с нашей ГАЗ целеуказания для эсминцев, а они забрасывают фрицев глубинками. Еще задействован авиаразведчик, связь с ним через Куйбышев, и истребители на базе Лаксельв, ну, той самой, где мы выбивали немцев гранитами, ждут в готовности, могут быть над нами через час. В общем, все имеет отдаленное сходство с корабельной поисково-ударной группой гораздо более поздних времен. На исходе вторых суток доклад от акустиков. Контакт. Пеллинг 100. Дизельная. Но сигнал какой-то странный и по сигнатуре не опознается. Меняем курс. Идем на сближение. Проходит пара часов. За это время мы успели не только сблизиться, но и передать информацию на Куйбышев о телетунам. От них приходит доклад. Район обследован, противник не обнаружен. Да что за черт? Сближаемся еще. Саныч со своими из БЧ-1 колдует над планшетом, прикидывает элементы движения цели по изменению пеленга и уровню сигнала. Получается разброс от 30 до 50 кабельтовых. Скорость 5-9 узлов. Что-то дизельное. На поверхности не видно. Ответ может быть один. Подводная лодка под РДП. Это устройство, попросту именуемое шнорхелем, вообще-то известно давно, изобретено еще в 1913-м русским подводником Гудимом, командиром лодки «Акула». Но, сколько я вспоминаю историю, немцы до лета 43-го не интересовались им вообще. В июле провели испытания, массово на субмарины это пошло лишь в конце года. Вопреки бытующему мнению, для подлодки это совершенно не вундервафе, а узкоспециализированный инструмент, поскольку лодка под РДП и скорость имеет гораздо меньшую, при том же расходе топлива и почти глухая и слепа. А при волнении это может быть просто опасным. У нас в 60-х на Северном флоте лодка С-80 погибла именно так. И единственная польза, что можно преодолевать районы, постоянно контролируемые вражеской авиацией, с гораздо меньшим риском быть обнаруженным. Сантиметровые радары, появившиеся у союзников в 45-м, и головку шнорхеля над водой секли. Теперь, значит, мы на севере немцев так же загнали, как в нашей истории союзники в Атлантике год спустя». Боевая тревога. Что так поздно? Ну, а зачем людей зря изнурять? Торпедная атака. На 200 глубины проскочить поближе. Все помнят, что так шумность меньше, на большем ходу. А вот теперь выходить на 50 глубину пуска торпед. Командуй Бурому, командиру БЧ-3. Первый аппарат Эт-80, акустическая, остальные 3 противолодочные по проводам. ГАК, уточни дистанцию. Короткий пинг в активном. 25 кабельтовых, внести данные в торпеды, чтобы на первом участке пути шли без демаскирующего сигнала. По заложенной программе, грубо выводящей на цель, дальше будет управление с лодки. После первого интервал 5 секунд, последующие через 15. Аппараты ТОВС! Залп! В отличие от лодок этого времени, у нас при выпуске торпед работает не сжатый воздух, а вода. Потому звук при залпе совсем другой. Может быть, немец и не слышал. Встревожился он, когда мы начали облучать его локатором, давая корректировку торпедам. Сделать он ничего не успел. Мы ясно слышали 2 взрыва. Судя по времени, попали акустическая и 3-я в залпе. Звук разрушения корпуса и все. Глубины здесь 700 метров, на дно не речь. Бурый мрачен, надежность новых торпед 1/3. Если бы немец сразу пошел на погружение, акустическая бы оказалась бесполезной. А так, выставленная на 8 метров глубины, она исправно достала лодку поверхности. И это с нашей БИУС. А что говорить про предков? И странно, что сигнатура не похожа ни на 7, ни на 9. Наших лодок здесь точно нет. Может быть, опять англичанин? Шел под РДП курсом от немецких баз. А были ли шнорхели на британских лодках в 43-м? Предпочитаю не ломать над этим голову. Если союзник, значит, оказался не в том месте и не в то время. Надо было нас предупреждать. Вторую дичь засекли на следующий день. Миль за 60 к северо-востоку. После первой добычи спустились еще на юг. Затем свернули к востоку и снова поднялись к северу, прочесывая район. Пользуясь сухопутными названиями сторон света, привычным всем, не только морякам. Такой же сигнал, опознанный компьютером по только что введенной сигнатуре, и вдруг, когда мы сблизились по расчету миль на 10, прикинув по уровню шума, сигнал пропал. А это было странно. Субмарина этих времен с такой дистанции должна была быть слышна нам даже под электромоторами. «Неужели 21-е?» — говорит Саныч. «Они же только со следующего года должны. Командир, а ведь сходится. У нас фрицы за 3 месяца проект завершили. 6-7 постройка, но начали в сентябре 43-го. А здесь сразу подсуетились, как только стали СС Ваффенмарины. Самые первые лодки серии по времени могли уже быть в строю». «Могли-то могли. Так ведь они и в нашей истории вышли сырыми. Память услужливо разворачивает информацию про возможного противника. Сильные стороны. Подводная скорость свыше 16 узлов. До проектных 18 все же не дотянули. Под особыми, малошумными электромоторами подкрадывания 6 узлов. Причем в этом режиме практически не засекалась акустикой этих времен. Глубина погружения 280 по проекту, и на 220 спокойно ныряли в процессе службы. А вот слабые места, что были категорически не доведены, времени у фрицев уже не хватало, были серьезные недостатки в комплексе дизеля, моторы, аккумуляторы. Шнорхель откровенно неудачен, Ход под ним достигался без риска повреждений всего 6 узлов вместо требуемых 12. Поэтому в нашей истории, хотя самая первая из новых лодок подняла флаг в июле 44-го, а всего было принято флотом почти 150, в боевой поход успела выйти лишь одна, в самом конце войны. Очень долго доводили, обучали команды. Ну и Маринеско сумел на Густ-Лофе почти 100 подготовленных экипажей утопить. Но так как сейчас немецким флотом командуют и не моряки, а партийные товарищи, могли они приказать: «Кровь из носу, на марш в море, в процессе освоите и доучитесь». А если такое ускорение произошло под влиянием морского змея, перетопившего весь немецкий флот на севере, то значит, это не просто подлодки, а охотники за этим самым змеем, то есть за нами. Ну-ну. В отличие от семерок, гидролокатор на 21-х точно есть, и неплохой, по меркам 40-х годов. Но вот есть ли противолодочные торпеды? Что фрицам удалось довести активную ГСН, верится слабо. А вот пассивная, двухплоскостной Саункеринг, мог у них быть. Вряд ли, считаю, что и самой Т-5 у них пока еще нет, лишь предок ее Т-4, Фальке. Уж тут наша разведка ручалась, анализируя действия юботов в Атлантике. К тому же есть и собственный опыт, когда здесь, с нашей подачи, пытались скопировать Саункеринг. И что интересно, акустические ЭТ-80СН, противокорабельные, работают нормально. А вот они же, в версии двухплоскостных противолодочных, наводиться на цель упорно не хотят. Это при том, что наши ученые совершили буквально чудо. Самонаводящиеся торпеды в 43-м, при том, что в нашей истории они поступили на флот десятилетием позже, причем не только копии немецких, но и совершенно новая для этих времен схема с наведением на кильваторный след. И вот теперь противолодочные с управлением по проводам. Впрочем, у них была и более совершенная элементная база, новые радиолампы, реле и еще многое, скопированное с устройств нашего Воронежа. Да и сам блочно-модульный метод монтажа с быстро стыкующимися разъемами был революционным для 40-х годов. Также руководство СССР знало о субъективном факторе, очень сильно затормозившем наши работы по минно-торпедному оружию в 50-х-60-х годах нашей истории, организационной неразберихе и ведомственных спорах, и, очевидно, сделала практические орг-выводы. Так что считаем, с вероятностью процентов 90, что противолодочных торпед у фрицев нет. И они рассчитывали атаковать нас, как обычную ныряющую лодку, подкараулив на поверхности и скрытно подойдя. Но все же 10% остаются. Так что Бурому быть готовым использовать имитатор, подготовить к отстрелу патроны газовой завесы, акустикам глушить в активном сигнал их локатора. Но все же для нас подводный бой — это одна из типовых задач с наработанными приемами и готовыми средствами. А вот для немцев еще внове. Так где же наш охотник? Доклад акустиков. Контакт есть. Может, для аппаратуры этой войны 21-е и были невидимками, но не для ГАЗ 21 века. Хотя да, радиус обнаружения, когда фриц в малошумном режиме, сократился в разы. Тогда уже скоро можно стрелять. Как в активном определить дистанцию? Цель пошла на погружение. Как дать непрерывное целеуказание? Торпедой залп. Фриц попался неправильный. При первой же тревоге нырнул. Поможет ли? Операторы наведения работают, каждый над своей торпедой, следя за работой автоматики, а при необходимости вводя команды вручную. Но наш комп вроде не буся местного разлива, ошибок давать не должен. Взрывы 4 подряд. Неужели попали все? Нет, шум винтов цели не прекратился. Глубина цели 220-250. Бурый, что случилось? Похоже, торпеды взорвались по достижении предельной глубины 200. Такое ограничение было. Ну, не работает эта техника глубже, но по планшету одна первая должна была зацепить. Может, выше рванула? Тогда основная сила вверх пошла. Но это-то я и сам понимаю. Как нам эту сволочь достать? Не потерять бы, а, впрочем, нам-то зачем скрываться? Гак в активном, отслеживать цель. Всплываем на перископную, поднимаем антенну, вызываем эсминцы. Получаем отзыв. Будут здесь через 40 минут. Пока ходим галсами около немца, периодически облучая его локатором. Не ушел ли? И, конечно, пишем его сигнал во всех ракурсах и на различной дистанции, поскольку теперь это самый опасный для нас противник на море. А фриц отползает шестиузловым по курсу 120 к норвежскому берегу. Наконец Куйбышев с Урицким подошли. Обмениваемся опознавательными по звукоподводной. Начинаем работу. Цель... Пеллинг 92, дистанция 18, глубина 250, скорость 6. Вы, пеллинг 160, дистанция 20. Представляю, как на Куйбышеве штурман, принимая цифры, тут же откладывает на планшете. Точка отсчета Воронеж, по транспортиру пеллинг на цель, засечка на линейке дистанции. Вот получено место цели, а теперь второй пеллинг. Дистанция. Вот и готова картина взаимного расположения эсминца и цели. Засечка времени, поворот на боевой курс, прокладка по планшету, расчет места цели с учетом ее курса, скорости, пройденного времени, включая учет времени погружения бомб на указанную глубину. Сброс чуть до и чуть после рассчитанной точки, чтобы было накрытие по площади. Тактика, придуманная нами еще прошлой осенью, по которой мы вместе с этими самыми эсминцами потопили уже 6 немецких лодок. Наше место за точку отсчета принято намеренно. Так нам ни при какой ошибке от своих не прилетит. Цель увеличивает скорость. 10 узлов. 12. 16. Черт! Помню про их акустику. Услышал плюхи глубинок. А дальше арифметика. Считаю, что бочонки на наших эсминцах — это нереактивные РГБ более поздних времен. Скорость погружения где-то 2 метра в секунду. На 250, соответственно, 2 минуты с хвостом. А 16 узлов — это 8 метров в секунду. Итого, пока бомба утонет до нужной глубины, лодка уйдет почти на километр вперед. Мы хорошо били семерки, ползущие на 3-4 узлах и глубине 40-50. С 21-ми схема не работает. Вот только надолго ли тебя-то хватит, если заряд батареи у тебя максимум на час такого хода? Слышишь плюхи бомб при сбросе? Ну а если тебя оглушить? Гак в активном, облучение непрерывно, на максимальной мощности. Сфокусировать в секторе цели. Сейчас у тебя постоянно звон в ушах будет. Цель меняет курс. Зигзагом идет. Причем переменным, каждый раз варьируя и угол поворота, и время по прямой. И упорно держится на 250. Так длится минут 20. Ну, нам-то спешить некуда. А вот у тебя батарея уже на треть разрядилась. Ждешь-то и мы аккумуляторы посадим. Не надейся. Понял, что не отстанем. сбрасывают ход до 6, но продолжают идти неправильным зигзагом, отчего бомбы, бросаемые с наводимых нами эсминцев, в цель не попадают. Даже на такой скорости упреждение составляет 2,5 кабельтова. По сухопутному больше 400 метров, хотя, по прикидкам, пару раз его должно было здорово тряхнуть, бомбы близко легли. Проходит еще час. У меня уже дикая злоба на этого фрица, упорно не желающего тонуть. Ей-богу, оставались бы родные у ГСТ, или для пакета не пожалел бы, чтобы наконец сдох. Так на эсминцах глубинки закончатся, или немецкая авиация прилетит, так как Нарвик к юго-востоку, милях в 150, или у немца аккумулятор сядет. Что раньше? Будь это «семерка», точно всплывала бы сейчас с белым флагом или на последний бой. Но «семерку» мы бы и не отпустили. Но не ныряют они так глубоко. Хотя в нашей истории Ю-331 после потопления Бархэма на 265 ушла от атак эсминцев. Но это для нее была лотерея. То ли всплывет после, то ли нет. Ей повезло. Тогда 21-я, в принципе, и на 300 может. Ну вот, накаркал. Акустик докладывает, наверху в воде взрывы авиабомб. Эсминцы увеличили ход, ведут зенитный огонь. И что нам делать, если наших утопят, как Харьков в иной истории? Хотя ПВО у нас посильней. Тут амеров удалось расколоть на бофорсы. В нашем 43-м их даже англичанам почти не поставляли. Здесь же пока на эсминцах Северного флота, на каждом по 4-6 стволов. Обычно 1-2 спарки и пара одиночных ставят там, где раньше 37-миллиметровые были. И наши должны вступиться до Лаксельва, ну, миль 200, истребителя меньше часа лета. А мы... ничем помочь не можем. Вот блин. Если наших все же потопят, нам даже всплыть и подобрать нельзя, пока тут субмарина болтается. А где она, кстати? Локатор убран, слушаем море. Мы тоже можем быть совсем незаметными, когда захотим. Крадемся на наших малошумных 8 узлах. Да вот же он. Пеленг 140 почти по носу, чуть довернуть. По уровню сигнала дистанция меньше мили. И всплывает. Акустик, как определил? Уровень сигнала растет быстрее, чем если просто от приближения. Или он всплывает, или лег на встречный курс. Верю, поскольку за все время мы успели и прислушаться, и откалибровать на разные дистанции. Отличие чуть-чуть. Но прибором заметно. Он что, контратаковать решил? ПЧ-3, бурый, аппараты товсь, ГАК в активном. Дистанция 8 кабельтовых, глубина цели 160. Ну, сука, сейчас ты утонешь. Залп! Нифига себе! Что за маневр? Резко вниз. Наверное, корму задрал. Успеем ли? Черт, ну, две, похоже, почти достали. Рванули рядом, секунд не хватило. Глубина цели 310. Хоть в книгу рекордов пиши, не ныряли так лодки этой войны. Может, он там и останется, сам утонет, раздавленный, чтобы нам торпед не тратить. Уже 8 штук на него извели, без пользы. Мы затихаем. Цып-цып. «Ну, вырезай же! Сколько у тебя еще осталось в аккумуляторах, да и с воздухом не густо. В таком режиме точно у тебя экипаж не в койках, экономично кислород расходуя, а на боевых постах». Немец снова поднялся на 250, упорно ползет на юго-восток, курс 140. И наверху все стихло, но шум винтов обоих эсминцев слышно отчетливо. Запрашиваем по звукоподводной, получаем ответ. Все норма. Наши истребители прилетели, свалили 4 лаптей, остальные удрали. А по времени скоро ночь, сейчас стемнеет. Ну как нам эту падлу достать? Проходит еще 2 часа. Акустик докладывает. Контакт, Пеллинг 180. Немецкие эсминцы опознаны по сигнатуре. Этих только не хватало. Цель 1, 2, 3, 4. Номер 3 тип Нарвик. Остальные более старые, тип 36. Все 4, что после нашей охоты за Шарнгорстом так в Нарвике и стоят, изображая немецкий арктический флот. Для навиков очень опасный противник. Для нас же добыча, но как не вовремя. И, похоже, нас они не видят. Пеллинг меняется, 181, 183 идут в Мористе, обрезая нам корму. Наверху по времени уже ночь. Немецкие радары устойчиво берут цель на 8 милях, и точность у них такая, что стрелять вслепую нельзя. Значит, придется еще сближаться и сначала бить осветительными. Но эта субмарина выскочит, как черт из коробки, и кто-то из наших получит от нее торпеду в борт. Будь это «семерка», можно бы плюнуть и, завязав бой, оттянуть в сторону. Хрен бы она успела вмешаться. Так ведь у этой 16 узлов под водой сумеет подскочить, зараза. И навики своей акустикой ее не засекут. Вот что будешь делать? И не достать, и контакт терять нельзя, и немцев к нашим не допустить. 1 Нарвик, полкрейсер и 3 больших эсминца, 5 150-миллиметровых и 12 127-миллиметровых против наших 8 соток. У немцев по огневой мощи перевес больше, чем вдвое. И номинально ход на 6 узлов больше. Не уйти. Может, просто не мудрствуя, пустить 1-65-ю по Нарвику. И с такой дистанции не промахнемся. Ну, во-первых, не факт, что остальные немцы испугаются, хотя, возможно, и такое, как они до ужаса боялись морского змея. Ну а сверхмощные торпеды, одним попаданием убивающие тяжелый крейсер, это наша визитная карточка. А если рванут вперед в ярости берсерков, как их там СС и гестапо накачало, что в случае трусости всех в концлагерь вместе с семьями? Нам-то что? А вот навикам достанется. И, во-вторых, жаба душит. Тратить на всего лишь эсминец невосполнимый боеприпас 21 века. Ну, а если эта подводная зараза наш отход не заметит? Они же нас не слышали, когда мы подкрадывались, и едва не получили. Напугались здорово. Риски юберменьши тоже жить хотят. Вот сейчас они очень осторожно отползают. Уже на 4 узлах, прежним курсом 140. Мы также осторожно ложимся в циркуляцию вправо. 8 узлов, глубина 200, выходим на курс 230, на перехват. Немцы идут нам на пересечение. Сейчас они по Пеллингу 190. Дистанция... А ведь уже стемнело. В прошлом году, когда мы у Порсангера на их субмарины охотились, там еще британец под раздачу попал, то обнаружили, что ночью вполне можно при выходе в атаку поднимать не только перископ, но и антенну РЛС, чтобы определять элементы движения цели намного точнее. Прием совершенно недопустимый по тактике 21 века, но в этом времени радары у немцев максимум дециметровые, и сантиметровую длину волны, как у нас, засечь не могут. А визуально обнаружить антенну, хотя и гораздо более заметную, чем перископ, ночью за несколько миль — это по разряду фантастики. Вот всплываем, и вот цели на радаре. Дистанция 60 кабельтовых, доворачиваем влево курс 210. А они идут почти точно на Норд, 24 узла. На Вики же от нас, пелен 30, дистанция 55. Субмарину не слышу, но если она не меняла курс и скорость, то должна быть где-то здесь. Пеленг 60-70, дистанция 40-45. Вот только к нам она не подкрадется. Мы бы точно услышали. Наша акустика обнаруживает ее в самом малошумном режиме где-то на 30 и устойчиво берет на сопровождение за 25. А если считать, что мы в умолчании охотились за ней несколько часов, решится ли фриц на активные действия, никак не уверенный, что мы отошли? Хотя, если там акустики клювом не щелкают, то все поймут, когда мы нашумим. Дадим большой ход или выпустим торпеды, но не раньше. Биус принимает данные. На Вики, как было оговорено, спускаются к югу, и субмарине не дают высунуться, пока немцы не знают, что сейчас мы целеуказания для глубинок не дадим и сами находятся у нас за спиной. А ведь скоро их могут засечь немецкие радары. Вот только теперь Церштерерам придется пройти мимо нас, чтобы добраться до Куйбышева и Урицкого. 30 кабельтовых, уже можно стрелять. Немцы идут строем клина, номер 3 головной, 1 и 2 ближе к нам, номер 4 дальше. Залп четырьмя, наведение на кильватер, по целям 1 и 2. Немцы задергались, когда торпеды прошли половину дистанции. Номер 3 начал поворот влево, правильно, приводя противника за корму, и увеличили скорость. Поздно, уже не уклонятся. Время вышло. Взрыв. Еще. Еще. 3 из 4. Акустик докладывает. Шум винтов. Цель номер 1 прекратился. Этот фриц, что на свой кильватер, не только свои торпеды поймал, но и одну чужую. А куда еще одна делась? Немцы снова поворачивают. Теперь идут почти на нас. Слышна работа гидролокаторов. Решили, что атакованы нашей подлодкой. Теперь пытаются сквитаться. Бурый, готовь Эт-80СН. Стреляем с 20 кабельтовых. Пеленг 260. Скорость цели 31. И быстро ныряем на глубину 200. Поворот влево к югу, затем к западу. А что там делать наш недоутопший? Может, рискнул вылезти? После второго поворота слышим 2 взрыва торпед. Шум винтов цели номер 2 прекратился. Остался Нарвик, самый опасный, и кто-то из старых. Черт, ну где ж субмарина? Не подкрадываться ли к Навикам, сообразив, что нам не до нее? Есть контакт. Да, этот фриц точно не берсерк. Удирает самым полным по прежнему курсу, не жалея аккумуляторов, лишь бы оказаться подальше. Гора с плеч. Живи пока. После тобой займемся, когда этих потопим. Вот блин! На поверхности слышна артиллерийская стрельба. Значит, все-таки заметили Навиков, сцепились. Вот только что с нами делать будете? Быстро выходим на позицию, затем сбрасываем скорость и всплываем на глубину 50. Да, хорошо иметь подводный ход, как у эсминца. Никакого геморроя, характерного для подводников этой войны. Цель вышла из сектора стрельбы. Дистанция и курсовой угол неподходящие. Нарвик перед нами как мишень. 10 кабельтовых. Промахнуться трудно. Залп. 2 на кильватер, 2 акустические. Судя по звуку, там артпогреб прорванул. Ну, теперь последний. А он удирает. Сообразил, что ли, кто против него? Курсом на юг от нас, и как будто за ним морской черт гонится. Скорость узлов под 40. 65-й достать можно, но жалко. Живи пока. Ради какой-нибудь Монтаны или Мидуэя. Сейчас узнаем, что наверху, и займемся субмариной. Черт, черт! Куйбышев получил снаряд в машину. Едва ползет. Не может развить больше 10 узлов. Значит, надо срочно уходить, пока ночь. Теперь фрицевская авиация для подранка смертельно опасна. Маневрировать и уворачиваться он не может. Радировали базе. Отвечают, что навстречу выходят гремящий и сокрушительный. Ну и нам не отойти. А вдруг тут рядом еще одна немецкая подлодка? И хочется, и колется. Если немцы кого-то из наших потопят, как там деятельного в 45-м? Но нет у них вроде еще надежных акустических торпед. Трудно им ночью и вслепую стрелять. 2 часа мы навиков сопровождали, не только в непосредственном охранении, но и пробежавшись вокруг на глубине самым полным. Убедились, что под дизелями немцев вокруг точно на 50 миль нет. Зато услышали идущих нам навстречу, гремящего с сокрушительным. 80 миль на планшете. А с рассветом присоединятся еще и катера «Мошки», а уж самолеты, само собой. Снова радио в штаб. Получили сообщение. Куйбышев доведем сами, вы фрица найдите и добейте. Этого, кроме вас, никто не сделает. Шанс еще есть. Время прикинули. Пока бой шел, немец мог удирать на 16 узлах. Ну так у него и батареи не хватит, точно, если только лодки тип 21 этой реальности не сильно отличаются от известных нам. И сообразить должен, что как только стихло, мы можем и про него вспомнить. Ему-то откуда знать про повреждение Куйбышева? А значит, он тоже должен был перейти на малошумные 4, максимум 6, и ползти прежним курсом. А у берега глубины на подъем идут, хотя вход в фьорд глубоководный, но там не 200, а 150 не будет. Там мы его и достанем. По времени вот в этой точке он и должен быть. Саныч, туда и выводи. Куда же он делся, гад? Ну, никак не мог он до базы успеть, если только не совсем в наглую, всплыл и под дизелями. Да нет, мы бы точно услышали тогда, даже издали. В океане ему делать абсолютно нечего, а у берега он как сквозь дно провалился. Мы прочесывали район до следующего полудня. Дошли до края материковой отмели, где глубины резко уменьшались. Туда, естественно, не полезли. Конечно, выйти на 2 мили от фрица было бы сложновато, но если бы он всплыл и шел под дизелем или РДП, мы заметили бы точно. И что, он до сих пор на глубине экономичным ходом ползет? А может, раздавило его? Все же несколько раз должно было достать, а на такой глубине малая трещина в корпусе и конец. А над нами какое-то нехорошее шевеление. Больше 10 раз слышали немецкие катера. Бегают, как оглашенные. Или, что опаснее, идут, не торопясь, и, похоже, тоже слушают море. И наверняка авиация в небе крутится. Где-то чертов фриц. Если он на дне лежит, искать его можно, пока рак на горе свистнет. Или до конца войны. Точно. У нас в 62-м так С-80 пропал в Баренцевом море. Искала вся аварийно-спасательная служба Северного флота. А нашли случайно, через 7 лет. Лодка лежала на грунте на 200 метрах с открытой шахтой РДП. Нет еще фрица в своей базе. Ну, никак бы он туда не успел. Может, и Фрем сдох от повреждений, а мы ищем. И непонятки. Но очень мне не нравятся. Как мы работаем, как в активном, причем наверху точно никого нет. Так где-то через час появляются катера и начинают прочесывать район гребенкой, развернувшись строем фронта, причем это только у берега. Ну, в пределах 20 миль. В открытом море не было такого. У немцев тут развернут аналог штатовской СОСУС, стационарной акустической системы. Нам-то, положим, это мало опасно, а вот катюшам, эскам и щукам может достаться. И ведь наверняка в небе эти с магнитометрами крутятся, так что выше 100 метров нам лучше не всплывать. Разворошили осиное гнездо. Эсминец бы вылез, что ли, потопили бы его, и то результат. Не по катерам же стрелять торпедами. «Михаил Петрович, может, хватит?» — спрашивает Кириллов. До того он, находясь в ЦП, в процесс никак не вмешивался, хотя все видел, запоминал. «По-моему, игра уже свеч не стоит. Или они уже домой доползли, а мы не заметили, или на дне лежат. Так воздуха им может хватить и на неделю. Долго ждать будем. Сведения ценные у нас есть, а дома ждут». В общем, развернувшись с очередным немецким дозором, одна мелочь, ну хоть бы кто-то внушительный, плюнули и пошли домой. Итог похода. 3 немецких эсминца. Урицкий поднял из воды больше 100 пленных. 1 подлодка. Затраты. 24 ценные торпеды, практически штучного изготовления. Буры хватаются за голову, представляя, сколько придется писать отчетов. И результат не впечатлял. Забегая вперед, скажу, что результатом этого морского сражения у Нарвика стало грозное постановление ГКО о недостатках в разработке противолодочного вооружения для ВМФ СССР. Ввиду того, что у противника появились подводные лодки с глубиной погружения 300 метров и скоростью 16 узлов, и отечественные глубины бомбы ББ-1 и БМ-1 совершенно не обеспечивают их поражение, в общем, косяк это был сильнейший. Ведь описание РБУ-6000 или более ранних РБУ-2500 мы передали еще в октябре. Но вот сосредоточились на торпедах, а глубинкам внимания не уделили. Впрочем, и противолодочная борьба на севере, не говоря уже про Балтику и Черное море, утратила актуальность. Не в последнюю очередь, благодаря нам, причем по настоянию свыше. С самого начала разрабатывались как более простая схема, похожая на сухопутные грады. РБУ-2500, так и барабанные с механическим заряжанием, аналог РБУ-6000. Здесь принятое на вооружение нашего флота в 46-м.